Глава 21. Трудно работать параллельно. На самом деле не так уж и сложно. Мила умела это делать и работала с удовольствием. Азарт, желание уделать всех, быть лучшей — это всегда заставляло ее выкладываться по полной. Идти на пределе и побеждать. Просто сейчас ей приходилось соревноваться с командой, а вернее даже с самой собой, потому что она или в команде, или в вакууме. Объяснить сложно. Да, она хотела победить. Просто в какой-то момент это пошло вразрез с ее истинными желаниями и потихоньку стало утрачивать смысл. Но проиграть? Упрямая кривоватая улыбка наползла на ее лицо. Ни за что. Последнее время, глядя на себя в зеркало, Мила частенько замечала у себя эту улыбку. Отдельной темой было ее общение с отцом. Если говорить коротко двумя словами, то это общение ее вымораживало. Тут, понимаешь, задницу рвешь, чтобы поднять, а твой родной и любимый папа цинично все роняет. Потом еще звонит и спрашивает: «Ну как, дочь, ты по-прежнему со мной? Давай, давай, у нас все будет хорошо». «У кого у нас?» — хотелось ей спросить. Но еще больше хотелось спросить родного отца, представляет ли он, что такое репутационные риски. И что спустить бизнес в унитаз гораздо легче, чем поднять его и сделать прибыльным. «Что ты вообще в этом понимаешь, папа?» — рвалось из нее. Безумно вымораживало и другое. Семья. Она привыкла, что это нечто священное, неделимое. А сейчас она ощущала себя на трескающейся льдине. Сколько угодно пытайся склеить, края все равно разъезжаются. Ей тяжело было перенести, что мама сблизилась с тем мужчиной, адвокатом. И она категорически не могла понять отца, особенно в первое время. Ей хотелось стряхнуть его и крикнуть в лицо: «Неужели ты это допустишь? Неужели ты променяешь маму на Наташку? Какая к черту любовь? И не видишь, что ею движет?» Но, видимо, она чего-то не понимала в этой жизни. И самое неприятное получалось, что это она притащила в дом подруженьку, из-за которой развалилась семья, и с этим ей теперь приходится жить. Сегодня прямо с утра звонил отец. Она в тот момент ехала на работу, чуть не вывел ее из себя, а под конец еще со злостью добавил: «У меня для твоей матери сюрприз». «Какой сюрприз?» — проговорила она. «Увидишь, дочь, ей понравится». И отключился. Она еще долго обтекала. Но надо было работать, и потому она задвинула эмоции. Но это было трудно. Сдерживать все это в себе и не отвлекаться было трудно. Чувствовать себя как в ПМС, зло и раздражительное. И тут в половине 11 к ней зашел адвокат матери, этот Иевлев. «Мелания Павловна, будьте добры, уделите мне время». Видно, мужчина матерый, уверенный, опытный. Подбивает клинья к ее матери. Еле сдержалась, чтобы не сказать: «Идите вы». И не просто идите. Вместо этого Мила скрестила руки над столом и выдала ему сухую кривоватую улыбку. «А вы же видите, Владимир Янович, у меня работа». А мужчина скользнул по ней странным взглядом и проговорил: «Работа подождет, а то, о чем я с вами собираюсь говорить, не терпит отлагательства». Этот его спокойно ровный тон, а главный взгляд, она в какой-то момент поняла, что не может ослушаться. «Да, конечно», — проговорил, вставая. «Жду вас». Мужчина кивнул и вышел из кабинета. Собиралась Мила быстро. И все время, которое ушло на то, чтобы свернуть работу, выключить компьютер и запереть кабинет, у нее крепло подозрение, что разговор предстоит важный. А стоило встретить этого мужчину в коридоре, подозрение переросло в уверенность. Потому что, увидев ее, он шагнул ближе и сказал: «Придется ненадолго выехать, Мелания Павловна. Мне нужно поговорить с вами наедине, а здесь...» Он огляделся. «Недостаточно надежно». «Ненадёжно?» — Мила нахмурилась. «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что сказал». Мужчина выразительно на нее взглянул и спросил: «А вы идете?» Странно это все ей показалось. «Да», — кивнула Мила. А пока шла к лифтам и после, когда уже выходила из здания, все пыталась понять, что этому человеку от нее нужно. Наконец они отъехали от здания офиса. Может быть, и следовало выждать, чтобы он начал разговор сам, но у нее терпение кончилось. «О чем вы хотели поговорить? И почему сказали, что там ненадежно?» Она не старалась смягчить тон и смотрела на него в упор. Мужчина едва заметно усмехнулся уголком рта. «Сколько вопросов?» «Послушайте», — начала Мила, раздражаясь. И тут он повернулся к ней лицом и спросил: «Что для тебя семья, Мила?» «Да не может быть». Она хмыкнула и отвернулась. «Нелепый вопрос». «И все же ответь!» Мила медленно выдохнула и не сразу, но повернула к нему лицо и проговорила: «Разве это и так не ясно? Мама, папа, брат — вот что для меня семья!» — крикнула она ему мысленно. В Вслух не стала говорить, все равно не поймет. Если бы понимал, не задавал бы такие вопросы. Теперь мужчина смотрел на дорогу, и некоторое время они ехали молча, пока он внезапно не произнес: «Там ненадежно, потому что есть несколько лиц, которые сливают информацию». «Что?» Её аж перекосило. «И вы подозреваете в этом меня?» Милка ткнула себя в грудь и с вызовом уставилась на него. «Нет», — спокойно проговорил он, не поворачивая головы. «Но я могу назвать поименно». Ее внезапно охватило зноб. «Кто?» — спрашивала уже без враждебности. И Евлев назвал троих сотрудников, которых она знала, каждый день с этими людьми здоровалась. И еще добавил, странно поморщившись. «И Валерия, твоей мамы личная помощница». «Чёрт, чёрт, чёрт!» Мила зажала рот рукой. «Мама знает?» «Знает», — мужчина кивнул. «Я довел до нее сегодня, но скажу тебе то же, что и ей, пока нужно оставить все как есть». «Про иммунитус, про иммунитус. Кто предупрежден, тот вооружен». Мила некоторое время смотрела на него, потом кивнула. «Хорошо, я поняла. И отвернулась». Тошно вдруг стало от всего. «Это все, о чем вы хотели говорить?» Проговорила, отряхивая юбку. «Если все, то я хотела бы вернуться». «Нет, не все. Я хочу, чтобы ты поехала с нами. Мне нравятся твои деловые качества. Предлагаю тебе руководящую должность». «Да неужели?» Она внезапно разозлилась. «И с кем это с вами, если не секрет?» «С нами, Мила». Мужчина бросил на нее взгляд. «Для меня семья не пустой звук. Это любимая женщина и то, что с ней связано. Я готов сделать все, чтобы она была счастлива». «Надо же, какие высокие слова!» Тут уж она не сдержалась, вылепила ему в лицо. «Это вы сейчас о моей маме? А ничего, что она замужем за моим отцом?» Звоном повисло эхо ее слов. Но у него ни один мускул на лице не дернулся. Он так и продолжал вести машину. Наконец заговорил. «Я не стану ничего объяснять. Ты уже взрослый и понимаешь, что происходит. Просто запомни, для твоей матери нет ничего важнее тебя и Коли. А вы — главный приоритет, ее семья, ради вас она сделает все. Ты, Мила, можешь сделать любой выбор. Можешь остаться с отцом, если его считаешь семьей. Но...» — он взглянул на нее искоса. «У твоего отца скоро будет новая семья. Молодая жена, дети. Подумай сама, найдется ли в их семье для тебя место». Ей не хотелось это слышать, но в чем-то он был прав. Во многом. На самом деле во всем. «Еще ничего не известно», — буркнула она, глядя в окно. «Ага», — спокойно кивнул адвокат. Выкрутил руль и неожиданно остановил машину. За разговором Мила не заметила, как они подъехали обратно на парковку. «Подумай о моем предложении», — мужчина смотрел на нее. «Ничего не могу вам обещать», — бросила Мила. Захлопнула дверь и быстро пошла к зданию офиса. Непросто далось. Эта девочка так живо напомнила ему младшую сестру Маргариту. Та же упрямая складка между бровей, прямой взгляд. А главное, убеждения и принципы, твердая, незыблемая максималистка. Но Владимир всегда знал, что на сестренку можно положиться. И Евлев проводил ее взглядом, пока она не скрылась за стеклянной дверью тамбура. Потом достал гаджет и набрал контакт Марии. Как только она ответила, сказал: «Выходи на лестницу». Секундное молчание в трубке. «Ты знаешь, куда. Прямо сейчас. И так, чтобы тебя никто не видел». Слышно было, как Маша выдохнула, потом негромко. «Хорошо». Искрами прошел импульс под ребрами. Горячо. Сразу вернулись все ощущения прошлой ночи. Мужчина рывком захлопнул дверь машины и быстро пошел к крыльцу. Прошел через холл и не к лифтам, не хотел, чтобы его видели на этаже, а к выходу на незадымляемую лестницу. А дальше бегом вверх по ступеням. Он хотел успеть раньше. Но они оказались одновременно. Свидание. А в офисе, переполненном людьми, а они только вдвоем. И плевать, что она генеральный директор, а он тот самый адвокат, который может поднять бизнес. А может уронить. За стенами толпы проверяющих, нервы, негатив. Здесь просто мужчина и женщина. Им обоим это было нужно. Уже потом, успокаивая сбитое дыхание, он обнимал ее, гладил большим пальцем краешек губ. «Ты что?» Бегом поднимался. Шепнула Маша. «Глаза светятся, глаза счастливой женщины. Сейчас только это было важно, остальное. Гори все огнем». Он кивнул. «Сумасшедший». Еще несколько секунд добрать. Потом он выпустил ее из объятий. «Ну все, иди». «А ты?» «У меня еще дела. И Маша, сегодня я тоже не смогу поехать с тобой». Он говорил, перебирая ее пальцы. «Но тебя проводят до дома, мои люди проследят. А ты?» «Да, я знаю», — кивнула она. «Я буду ждать». Мужчина шумно выдохнул и облизал губы. Хотелось плюнуть на все и... «Беги», — мотнул ей головой. Иначе он и правда махнет на все рукой, а у него дела. Дождался, пока Маша исчезла за дверью, а потом спустился в холл. Можно сколько угодно просчитывать варианты и убеждать себя, что все схвачено. Но внутри мерзко трясется от какого-то сраного предчувствия, и от этого никак не избавиться. И вроде надо вникать в дела, и два каких-то странных звонка от главы города было. Он так и не понял, чего тот хотел. Павел весь день пытался бороться с этим ощущением, под вечер плюнул и решил еще раз поговорить с женой. Он был один в кабинете. Чудо, что Малахов наконец убрался. Хотелось проветрить после него. Павел стоял у окна, смотрел, как зажигаются фонари. Темнота всегда сначала наползает незаметно, а потом падает внезапно. Странная аналогия проскочила. Мужчина вздохнул полной груди и медленно выдохнул. Рабочий день закончился. Непрерывный поток дел и посетителей тоже иссяк. Его оставили в покое. И вот сейчас в тишине, сейчас. Но просто набрать контакт и позвонить не мог. Мешало что-то. Откуда вообще это смятение чувств? Нахрен. Мужчина посмотрел на свою руку. Большая кисть, крепкая, сильные пальцы. Пальцы дрожат. Глупо, да? Он собирается звонить жене. Бывшей жене, мать его. Бывшей. И для этого ему нужно морально подготовиться. Павел зло расхохотался про себя. Достал из кармана гаджет, набрал контакт жены. Пошли гудки. Он смотрел в окно и слушал. Кто бы сказал ему, почему он нервничал? Это Маша сейчас должна трястись, а не он. Это ее не сегодня так завтра раскатают. Долго. Наконец, на том конце раздался стервозный Машин голос. «Да». А у него волной под ребрами дрожь. «Нахрен. Долго трубку не берешь. «Не беру, потому что дел других хватает». «Деловая?» — усмехнулся он, перекладывая трубку в другую руку. «Посмотрим, где ты будешь, когда без средств останешься». Он еще продолжал дробно смеяться, когда она ответила. «Это не твоя забота, Павел». «А зря ты так, Машенька. Я ведь тебе в последний раз предлагаю». Молчание в трубке. Он внезапно ощутил прилив странного чувства, и ему почудилось в этом что-то женское к мужчине. Показалось, что она согласна. «Уйди по-хорошему», — мягко сказал Павел. «Я тебе квартиру оставлю, раз она для тебя так много значит. Помогу пристроиться в администрацию. Не сразу, конечно, после развода немного придется подождать. И, Маша, клянусь, я тебя не оставлю. Ты же меня знаешь». На том конце раздался ядовитый смех. «Пошел ты, Торопов, со своей заботой. А когда и куда уйти мне, я как-нибудь разберусь сама». А его резануло злостью. Наверное, потому что на другой рассчитывал. А зря. С ней не надо так. Знал же, какая она сука. Ее надо об колено ломать. «Что-то ты борзый очень, Машенька», — проговорил, скрывая ярость. «На Вовика своего надеешься?» «Какое тебе дело, Паша? Даже если и так». Ему показалось, что раскаленная кочерга в груди ворочается. «Быстро же ты перевинтнулась», — зарычал зверей от желания ее размазать. Сразу вспомнилось и то развратное боди, и то, что и Евлев постоянно возле нее торчит. «А Машенька, быстро! Не успел муж из дома, а ты уже перед другим ноги расставила». «Это ты мне? Это ты 2 месяца втихую с невесты сына спал? Ты, блядь, пришел ко мне, чтобы я Коле объяснила, что папа женится на его Наташеньке?» Секунда оглушительно звенела молчание, потом она уже другим тоном сказала. «Не звони мне больше, Павел». «Подожди!» — рявкнул он. «Ты спишь с ним?» Но она отключилась. И больше, сколько он не пытался звонить, ничего не вышло. «Гадина!» — внесла его в черный список. «Ну погоди, погоди, Маша, ты у меня попляшешь», — рычал он, пока ехал домой. «Ты попомнишь, что такое, когда люди доброту забывают? Ты у меня все узнаешь. Дай срок, Маша, дай срок». И строил жесткие планы. Однако случилось кое-что непредвиденное, и его планы подкорректировало.